что и они душители революции и всего лучшего в ней. Они щирее, щирых украинцы-патриоты, так сказать, лучший цвет своего народа. Сейчас, по примеру немецко-австро-венгерских солдат, оставивших своих отцов и матерей, жен и детей в своем родном краю голодными и холодными, и пришедших сюда убивать людей. Они, поддерживая этих сознательных и бессознательных прямых убийц трудового населения Украины и разрушителей народного революционного дела, готовы сделать еще худшее. Они готовы пойти в авангарде этих пришлых убийц и затопить его в крови, лишь бы сохранить за собой право на золотые погоны несчастных прапорешек, право собственности на землю, чтобы быть в почете у всесильных власть имеющих политических владык, предателями, прикрывающимися флагом социализма, приведенных сюда на революционную территорию против революционных тружеников. Эти глашатые идеи оккупации революционной территории контрреволюционными немецко-австро-венгерскими армиями и следующего вслед за этой оккупацией истребления революционных тружеников при проходе по улицам Гуляйполя отдельных отрядов вышеупомянутых армий подвезли их командованию в подарок орудия, пулеметы и несколько сот винтовок. Командование их поблагодарило за верность контрреволюционному делу. Подлые глашатые идеи оккупации, как и все приспособлявшиеся вместе с ними к надвигающемуся режиму контрреволюционных банд, не скрывали своего восторга от благодарности сильных. О, какой позор! Какую месть вызывают они в душе революционера! Месть всем и каждому, кто топчет право и разрушает волю, кто рвет и топчет жизнь социально замученного, политическим насилием изуродованного и духовно порабощенного трудового народа. Нет, больше не будет пощады врагам трудящихся. Да-да, пощады не будет никому на пути моей активной и по возможности полной деятельности в революции, говорил я тогда своим товарищам и так делал. Это читатель увидит в последующих моих книгах. Книга вторая. Под ударами контрреволюции. Апрель-июнь 1918 года. Под редакцией с предисловиями и примечаниями товарища Волина. Предисловие. Я очень сожалею о том, что личный конфликт с Нестором Махно помешал мне проредактировать первый том его воспоминаний, вышедший еще при жизни автора. Отсутствие опытной редакторской руки отразилось неблагоприятно на этой первой книжке. А так как и самое содержание ее не представляет еще исключительного интереса, то неудивительно, что появление этой первой части записок Махно вызвало некоторое разочарование. Незадолго до смерти Махно мои личные отношения с ним несколько наладились. Я подумывал предложить ему проредактировать при его участии дальнейшие воспоминания. Его смерть помешала осуществлению этого замысла. После смерти Махно товарищи, заинтересованные в опубликовании продолжения записок, поручили мне проредактировать их, а также снабдить пояснительным предисловием и некоторыми необходимыми примечаниями к тексту. Примечания эти читатель найдет в конце книги. Считаю необходимым прежде всего отметить, что моя редакторская задача сводилась исключительно к приданию запискам Махно минимально литературной формы. Я не только не делал в тексте никаких изменений, которые могли бы хоть отдаленно повлиять на смысл, но больше того, насколько это было возможно, я сохранял нетронутым и самый стиль подлинника, своеобразный и местами очень красочный. Внесенные в текст исправления имели в виду исключительно удобочитаемость книги. Для непосвященного читателя добавлю, что Махно обладал лишь элементарным образованием –